Здравствуйте. Здравствуйте. Алла Александровна? Слушаю вас. Это вы, верно? Я. Звоню вам из компании МБФ Финансы, специалист Никифорова Ирина Игоревна. Ведется запись разговора. Звоним по вопросу вашей задолженности перед компанией в ГИБДД по займу по финанс. 43 835 рублей, не оплачиваете 37 дней. Кредитор вам предлагал программу прощения части задолженности ограниченного срока действия, которую вы, оплатив 30 тысяч рублей, полностью закрываете свой расчетный счет. Эту программу вам продлили до 5 августа включительно. Какой день? До воскресенья. За 5 августа будете оплачивать по программе прощения. По-прежнему не обсуждаю с вами свои финансовые вопросы в силу того, что уведомление о том, что кредитор передал дело третьим лицам, до меня так и не дошло. Оплата где ваша тогда перед кредитором? А где логика сейчас, что я должна вам это объяснять? Если вы не хотите объяснять, так идите оплачивайте кредитору. От того, что вы не хотите с нами общаться, долг уж никуда не денется. Как это зачем надо? Вы должница, понимаете? Нет, вот вы же так должника, Надежда Александровна. Нет, не понимаете, вы неадекватно воспринимаете информацию, да? Результат КАСТОПАД зафиксирован. И далее информация будет передана также вашему кредитору и запись разговора, Наталья Александровна. И стыдно взрослой женщины иметь долги. Также инспекционную комиссию ожидать по вашему адресу проживания. Будет составлять характеристику, оценку проживания. Наталья Александровна, вы не умеете даже диалог вести, женщина. 81-го года рождения, не умеет даже работать, господи. И не умеет даже диалог вести, монологом даже разговаривать. Вы будете принимать звонки до тех пор? Ага. До тех пор, мне пока нравится я хочу моя работа, Наталья Александровна. Ваше желание никто не спрашивал. Кто вас спрашивал? Кто вас спрашивал? Должница. Должница, кто вас спрашивал? Должница. Наталья Александровна, будете принимать звонки, пока свой долг не оплатите. Потому что дальше будете платить коллекторам. Гораздо больше. До свидания. Отказ от платы по причине намеренное уклонение. Здравствуйте. Ну, наконец-то. Полторы минуты смело. Александровна, это вы? Кто это? Александровна, это вы? Кто спрашивает? Представьтесь. Компания МБА Финансы. Я специалист административного взыскания. Дадон Алексей Романович. Ведется запись разговора. Как фамилия еще раз? Наталья Александровна, это вы? Еще раз фамилию разборчиво. С кем я разговариваю? Представьтесь. Фамилию разборчиво называйте. Как там, Дадон или как? К сожалению, никакого конструктивного диалога с вами не состоится. Удод? Всего доброго. Как фамилия? До свидания. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Микрофинансовая компания «Кредит 911». Меня зовут Анжелика Михайловна. По поводу Светланы Анатольевны. Знакома такая? Знакома, это я. Не расслышала ваше фамилию и имя отчество. Зовут меня Ганжа Татьяна Михайловна. Звонок по поводу вашего займа. Что у вас с оплатой? Ничего. Почему не производите оплату? Не хочу. А можно, если не хочешь, можно не платить? Ну, как видите, да. Чего вдруг вы так решили? Ну, видите, я не плачу и прекрасно при этом живу. Да, очень нагло себя ведется. И что теперь? Ну, всему приходит конец, даже обязательно. Конечно, конечно. Очень нагло. Да, и что? Ничего, все равно эти денежные средства вернете. Да, обязательно. Добровольные или принудите. Конечно. Да, да, да. То есть не фиксировать отказ от оплаты. Да, конечно. Что хотите, то и фиксируйте мне все равно. Договорились. Ага. До свидания. До свидания. Трубочку вы забыли повесить. Ну, алло, здравствуйте. Компания 911. Меня зовут Горячков Дмитрий Павлович. Светлана Анатольевна, это вы? Я. По поводу задолженности хочу ваше поговорить. Вообще намерены решать вопрос с оплатой? Не намерены. Почему? Не хочу. Что значит не хотите? Ну, это как хочу, только наоборот не хочу. Да вы что? Вы хорошо умеете. А работать не получается у вас, скажите? А с какой целью вы? Не можете, да? Моими способностями. Ну, потому что вы денег нам должны. Полиция, вы не будете. А вы, Светлана Анатольевна, это сейчас фиксирую отказ. Сделаю все возможное, чтобы быстрее долг ваш продали в коллекторской агентстве. Да, давайте. Отлично. Супер. И всех предупредить, что к ним будут ездить. Вам же все равно на ваших близких, конечно, да? Ага. С таким отношением. Жалко мне вас очень. Только этого происходит. Да, взаимно. Конечно, я же работаю, мне все хорошо, понимаете. А то у вас все очень плохо, жалко. Телефонной звонилкой лает в трубку, очень хорошо. А вы кем? Лучше вообще никто. Человек, который по займу ходит, это уж последняя стадия, чтобы по займу ходить. Вот так вот звонить и попрошайничать. Конечно, жить за чужой счет. До поры до времени только. До свидания, конечно. А вы за чей счет живете? Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. По МФК СМС финанс. Макарова Марина Анатольевна, досудебный отдел. Разговор в записи. Ольга Валентиновна. Да. Задолженность перед компанией 194 дня. Оплату когда внесете? Никогда. Вы же понимаете, что ситуация не изменится. Можете, да, бесконечно отказываться, но, соответственно, у вас просрочка так и будет за вами числиться. Компания же готова вам предложить. Ну, пусть числится. Она мне жить не мешает, эта просрочка. Пусть числится. Ольга Валентиновна, не нужно бессмысленно сейчас поступать. Вы деньги взяли у заемной организации. Вы ни рубля не вернули. Возвращайте сумму основного долга. Не хочу. Компания Тайма закроет. Что ж не хотите? Ну, как хочу, только наоборот не хочу. Не привыкайте, Ольга Валентиновна. Вы взрослая женщина, до сих пор живете за чужой счет. И начинайте что? Вы самостоятельно зарабатывать. Зачем мне это нужно? Дело будет у коллектора, а будете вы тогда возвращать сумму нужно? Сразу. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания МБА «Финанс», специалист административного взыскания Зубенко, Татьяна Игоревна, ведется запись разговора. Наталья Александровна, это вы? Я. Наталья Александровна, за вас поступает по поводу вашей задолженности перед компанией, вы банкир. Сумма задолженности на сегодняшний день 32 806 рублей 80 копеек, 316 дней просрочки. Требование кредитора оплата до 4 августа. Наталья Александровна, оплата тоже будет поступать? Я же не обсуждаю с вами свои финансовые вопросы, помните? Я с вами ни разу не разговаривала еще, по-моему. Ну, я надеялась, что у вас комментарии там какие-то вносятся. Нет, комментарии вносятся не о том, что вы не общаетесь, а о том, что просто оплата от вас не поступает. Ну, так будьте любезны, внесите комментарий о том, что до тех пор, пока я не получила от кредитора уведомление о том, что дело передано третьим лицам, я не обсуждаю с вашей компанией свои финансовые вопросы. Скажите, пожалуйста, адрес проживания у вас тут же, ну, который был думаете, указан я... при получении что займа? Что же вы думаете, я буду с вами свои персональные данные, что ли, обсуждать? Так нам нужно вам передать, на каком основании мы вам звоним информацию в письменном виде. Верно? Верно, только это делаете не вы, а кредитор, потому что вы для меня третье лицо, и от вас информацию я не воспринимаю вообще никак. А у кредитора все мои данные есть. Скажите, пожалуйста, вы не понимаете, вы поступаете некрасиво, во-первых, по отношению к тому, что вас хотят предупредить о том, что у вас сумма задолженности увеличивается, а вы не хотите воспринимать эту информацию. Я поступаю некрасиво, это, конечно, очень хорошо сказано, только в любом случае давайте... В плане того, Наталья Александровна, я имею в виду то, что вам хотят донести до вас информацию, вы ее игнорируете. По закону, пожалуйста, все по закону, по 230-му федеральному. Уведомление кредитор направляет, после этого мои уши для вас открыты, и я готова воспринимать всю информацию. Ну, думаю, что никого направлять еще не будет, сумма будет у вас только увеличиваться. Ожидайте, да, вы знаете, теперь конечно, вам все расскажут. Всего вам доброго и до свидания. Здравствуйте. Ольга Валентиновна. Кто это? Вы, Ольга Валентиновна? А вы кто? Представьтесь сначала. Звонок поступил из компании МБА «Финансы», специалист административного взыскания КПВО Ивана Анатольевна. Ведется запись разговора. Ольга Валентиновна, мы с вами общаемся. Со мной. Вопросный звонок вам поступил из компании МБА Финансы, специалист административного взыскания КПВО Ванна Анатольевна. Ведется запись разговора. Звонит для решения вопроса. Ольга Валентиновна, повторила второй раз, чтобы было хорошо понятно, откуда вам поступил звонок. Да нет, а может, вы просто привыкли уже по скрипту, а потом тоже говорить. Ваша задолженность. Ольга Валентиновна, не перебивайте. Это влечение непреодолимо. Ольга Валентиновна, не перебивайте. У вас имеется информация, у вас имеется задолженность микрофинансовой компании «Честное слово», которую вы оформляли 20 декабря 2017 года. Сумма долга на сегодняшний день составляет 46 404 рубля. Срок просрочки 168 дней. Вам необходимо решить вопрос оплату, произвести 6 августа. У вас есть возможность для решения самостоятельного вопроса. Оплата поступает, Ольга Валентиновна? Вопрос на засыпку. 168 дней я не оплачивала, а тут что случилось, что я вдруг решила оплатить до 6 августа? Как вы думаете? Какова моя мотивация? А что вообще произошло, Ольга Валентиновна? А да, что произошло вообще? Какая вы разница? Вот это уже не имеет значения. Ну как какая разница? Вы же на сегодняшний день удерживаете чужие денежные средства. Чужими денежные средства перестали быть в тот момент, когда их мне выдали. Они в тот момент стали моими. Нет, Ольга Валентиновна, да. Вы глубоко заблуждаетесь. Да, микрофинансовая компания не занимается благотворительностью. Заблуждаетесь, Ольга Валентиновна. На 100% я уверена. Заблуждаетесь, вы вернете кредитор, вы вернете. Так вы не ответили на вопрос. Не хотите самостоятельно. Я не оплачивала, а тут до 6 августа взяла и заплатила. Какова моя мотивация? Это в ваших интересах. Так, а это в ваших интересах. А в чем мой интерес? Решить вопрос без негативных последствий. Так если оплата не поступает, вас, наверное, информируют. Имеется, Ольга Валентиновна, перепродажа третьим лицам по статье 382. Нет, ничего, никаких последствий нет. Вы все высказали, Ольга Валентиновна? Нет, я только начала. Ожидаете инспекционную комиссию по адресу регистрации для решения вопроса? Не успокойтесь, не умеете общаться с людьми. Это не, вас это не освобождает от обязательств перед быстренько. Кредитором. Видите корректно. Копылова. Вернете кредитору денежные средства. А нам все равно. У нас, вы меня не вывезете, Ольга Валентиновна. У меня нет обязательств. Я живу за счет свой. А вы живете за счет микрофинансовых компаний. Научитесь работать, зарабатывать. Научитесь работать, зарабатывать и жить за счет свой. Решайте вопросы. Мартышка. В любом случае, вернете кредитору денежные средства. Не хотите. Значит, будет перепродажа третьим лицам. По статье 382 переуступка прав требований произойдет. Смена кредитора и дополнительные расходы по взысканию. Меня это абсолютно. С вами будет общаться корректор те компании, которые выкупят вас займ. Личная встреча. Общается, да? Ольга Валентиновна, на сегодняшний день мы работаем с вашим кредитором по агентскому какая договору разница? С 2005 Гражданского кодекса Российской Федерации по работает. Поручению и в какой интересах помойки, Светлова. Как финанс, в дальнейшем будет микрофинансовая компания, честное слово, к вам никакого отношения иметь не будет, и за третьих лиц ответственности ой, не будет нести. Ой, ну, а с вами будут общаться по адресу, где вы указывали. И вы не можете вернуть, значит, ваши родственники будут за вас выплачивать. Вернуть. Ну, ваши родственники, если вы сами не можете заработать и решить вопрос. Что ты херню всякую несешь? Мне все равно, что вы себе сейчас говорите. Мне неинтересно, кто вы, как вы, Ольга Валентиновна. Всего доброго, до свидания. Хватит о себе. Да хватит о себе. Я тебе говно. Возвращайте кредиторам денежные средства и научитесь жить. Хуй вам. Как тебе такое?